Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Здравствуйте, друзья. У меня в руках письмо от нашей слушательницы из Москвы. Ее фамилия Луговая, а имя и отчество она, к сожалению, не указала. Вот что пишет наша слушательница. Моя мама употребляла глагол «сбробкать». Два раза буква «б» – «сбробкать». Это означало скомкать, смять постель, нарушить разглаженность. Она родом из Иркутской области, участник войны. Объясните, если можете, в каком это диалекте. Ну, видимо, из какого диалекта взято это слово. А это то самое письмо, которое пришло нам по странному адресу. Совершенно верно. Адресу этого письма заслуживает того, чтобы о нем сказать несколько слов. На конверте написано «Город Петербург, улица Реки Мойки, дом 43». Правильно указан город, правильно указано название передачи, и, к счастью, правильно указан индекс. Понятно, что... И поэтому почтальон донесли. Да, конечно. Потому что, во-первых, не Мойка, а Карповка, речка, на набережной которой стоит здание, в котором мы сейчас находимся, называется Карповка, а не Мойка. Во-вторых, улица реки, такого в принципе не бывает. Бывает набережная реки. Так что повторим на всякий случай еще раз. Набережная реки Карповки, дом 43. Ну, все хорошо, что хорошо кончается, письмо до нас дошло. А вот на вопрос нашей слушательницы мы, к сожалению, ответить не можем, потому что никаких данных ни в каких словарях и справочниках относительно этого слова мы не обнаружили. Можно сказать вот что. Совершенно не обязательно предполагать, что это именно диалектное слово, которым пользуется какое-то количество, значительное количество людей, тысячи, десятки тысяч человек. Вполне может быть, что это слово семейное. В каждой семье есть свой микродиалект. И есть такие словечки, которые непонятны просто даже соседям, которые родились и выросли в этом же, допустим, селе. Возможно, это вот такое семейное словечко. Возможно, кто-то из наших слушателей все-таки располагает сведениями об этом слове. Мы были бы благодарны, если бы они поделились с нами такими сведениями. Как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Представьтесь. Меня зовут Дмитрий. А у меня вопрос простой. Вот когда-то я давным-давно звонил, спрашивал, в каких случаях нужно употреблять оборот «представляет из себя», в каких случаях «представляет собой». Может, вы уже, наверное, 10 раз это объясняли, но я внимательно слушаю передачи, но вот мне с тех пор не попадалось ответ, не попадался. Тогда вы мне с прошлые года 4-5 назад почему-то сказали, что представляет из себя такого оборота вообще не существует. Правильно сказали. Да? Да, Дмитрий, действительно, представляет из себя – это просто речевая ошибка. К сожалению, очень широко распространенная. Возможно, вы были удивлены именно тем, что слышать этот оборот вы слышите, и мы тоже слышим постоянно, и в письменных текстах встречаем, и вдруг мы заявляем, что его не существует. Его не существует в нормированной литературной речи. Литературная норма требует здесь только творительного падежа без предлога, представляя собой, нечто представляет собой. Можно разрешить говорить «представляет из себя» только в том случае, когда мы неодобрительно отзываемся о чьем-либо поведении, когда человек пытается казаться не тем, кто он есть, и представляет из себя, ну, допустим, большого начальника, не будучи таким начальником на самом деле. То есть, когда подразумевается, по сути дела, поведение, близкое к поведению актера. Вот он играет, представляет из себя кого-то. Вот в таком случае употребление родительного падежа с предлогом «из» можно счесть допустимым. А в самом широко распространенном обороте «нечто представляет собой инструкцию по чему-то», данная книжка представляет собой собрание сведений о чем-то, только представляет собой и ни в коем случае не представляет из себя. Как это по-русски? Еще вопрос по телефону, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Меня зовут Евгений. Вот говорят про человека, который о чем-то мечтает, допустим, мне должны дать квартиру. Так. А ему говорят, ну ты наивный албанец. Евгений, а, наверное, все-таки это как-то связано с интернетом, нет? Да нет, просто это такое вот выражение, я его как бы раньше слышал. А как давно вы слышали или начали слышать это выражение? Потому что вот никто в студии из нас никогда с этим не сталкивался. Кроме как с албанским языком, если мы говорим применительно к разновидности русского языка в интернете. Не знаю, но я как бы вот давно уже, мне уже 60 лет, и как бы... И давно слышали, да? Проскакивала такая фраза. Спасибо. Ну, вообще, на самом деле, очень странный выбор этнонима, да, название представителя того или иного народа, потому что у России с Албанией, ну, вообще никогда не было никаких границ, никаких политических или экономических связей, поэтому упомянуть албанца в этом контексте было по меньшей мере странно. Обычно здесь употребляют представителей малых российских народов, или, скажем, народов, которые обитают на Дальнем Востоке или севере России, и вот это как раз такая разновидность, не очень, кстати, легкая, языка вражды, когда название одного или иного народа используется в таком странном контексте для обозначения каких-то слабых интеллектуальных или когнитивных способностей. Может быть, вот почему я спросил про интернет, благодаря растиражированному вот представлению об албанском, которое пишется через «о», албанском языке, ничего как, общего не имеющим с Албанией, да, и с настоящими албанцами, которые живут на Балканах, может быть, вот оттуда что-то пошло, но тогда это не более чем 15 лет, и даже, наверное, лет 10 назад, потому что наиболее активно албанский язык использовался в второй половине 2000-х, начале 10-х годов. Так что, в принципе, если это используется, либо это какая-то языковая игра, и я почти уверен, что вы не могли это слышать очень давно, потому что это, ну, вот еще раз подчеркну, у нас есть анекдоты про немцев, у нас есть представление о поляках, о французах, об англичанах, но албанцы, насколько я понимаю, для русской языковой картины... У нас даже не было дипломатических отношений долгое время с Албанией, с Албанией, да. Никаких связей. Вот поэтому, Евгений, лучше проверить вашу память. Может быть, это не такая давняя идиома, как вам кажется. Как это по-русски? Да, еще кто-то дозвонился. Мы слушаем вас. Представьтесь. Здравствуйте, уважаемые ведущие, дорогие друзья. Расскажите, а вы не представились. О происхождении и этимологии слова «ликование». Мне думается, это красивое слово старинное и, возможно, изначально имело несколько иное значение, нежели в настоящее время. Возможно, я ошибаюсь. Благодарю за внимание. А вы не представились. Раиса Васильевна, ну, вообще-то понятно, что это от глагола «ликовать», да, а «ликовать», в свою очередь, от «лик». Но вот в каком значении здесь используется «лик» и почему он связан с выражением эмоций? Ну, хотя, может быть, это вот как раз, да, то, что мы читаем по лицу. В общем, Раиса Васильевна, возьмем это в качестве домашнего задания, вернемся в следующей программе, потому что, к сожалению, у нас нет в студии необходимых словарей. Как это... По-русски-то. И вот Лев спрашивает, является ли однокоренными слова «хлеб» и «хлебать»? Красивая история, но, к сожалению, не являются. Дело в том, что «хлебати», по-видимому, это звукоподражательное слово. Оно есть в большинстве славянских языков, и, значит, видимо, это звукоподражательный пласт очень древний. Собственно говоря, по одной из теорий происхождения языка, самые древние лексемы, самые древние слова очень часто имеют такое происхождение. И, что самое важное, важно особенно для лингвистов или тех, кто что-то знает про историческую грамматику славянских языков, «хлебать» писался через «е», а вот слово «хлеб» писался через «ять». И такого рода, в принципе, возможны чередование «ять-е», но это разные слова. Еще раз, «хлебать» — это то, что связано со звукоподражанием, а «хлеб» — очень древний, кстати, очень спорное слово. Это одна из претензий, которые современные этимологи выдвигают в адрес Максимилиана Фасмера, потому что он практически однозначно утверждал, что слово заимствовано из германских языков. Правда, современные ученые утверждают, что скорее это общий индоевропейский пласт, потому что какие-то параллели находятся, правда, очень далекий по звучанию для нашего современного уха в латинском языке. То есть в любом случае, да, можем говорить о том, что это два совершенно разных корня, два разных слова. А как это по-русски? Да, пожалуйста, представьтесь, кто нам дозвонился. Здравствуйте, уважаемая Елена Николаевна, Валерий Анатольевич и Михаил Яков. Здравствуйте. Меня зовут Ян. И мне бы хотелось обратиться к вам с таким вот, может быть, немножечко необычным вопросом. по поводу написания глаголов «постелит», «застелит» и так далее. Вообще в школе нас учили, что глагол «стелить» относится к первому спряжению, поэтому пишется «стелет», «стеле», что «е» пишется в окончании. При этом приставка на спряжение глагола не влияет. Тоже было написано в школьных учебниках. Но в некоторых известных книгах, включая книги, например, Бориса Полевого или, например, Иосифа Бродского, мне встречалось написание другое – «постелит», «застелит». Я решил обратиться тогда к справочнику по прописанию литературной правки Розенталя. И там я нашел очень интересный момент. Там написано, что, оказывается, глагол «стелить» не относится к глаголам исключением, а он просто-напросто в настоящем времени не спрягается. Вместо этого глагол, начальная форма глагола, например, «стелет», «стелеш» – это глагол «слать». И поэтому это глагол первого спряжения, с ним все в порядке. Но с другой стороны, как-то вот немножечко странно звучат глаголы «постлать», «застлать». Ведь, наверное, же скажем, например, «постелить гостю постель», «застелить гостю постель». И тогда сразу возникает вопрос, все-таки, как же правильно писать? Вот просто, чтобы самому не делать ошибок. «Постелет» или «постелит»? «Застелет» или «застелит»? Ян, вот такой вопрос. Да, спасибо за вопрос. Вы знаете, особой проблемы здесь нет. В школьном учебнике, насколько я помню, было написано, что формы глагола «стелить», а также образованных от него приставочных глаголов – на самом деле образуются так, как если бы это был глагол «стлать». Розенталь именно это и имел в виду. В качестве форм настоящего времени, будущего времени, глаголов «стелить», «постелить», «застелить» употребляются формы, соответственно, глаголов «стлать», «постлать», «застлать». То есть получается, что у нас у этого глагола вот такая смешанная система. В начальной форме мы предпочитаем формы на «ить», а в формах изъявительного наклонения настоящего или будущего времени мы используем формы его дублета, этого глагола, который звучит как «стлать» или, соответственно, «постлать», «застлать». Вы говорите о том, что невозможно сказать «постлать гостю постель». Ну, в принципе, сказать так можно, и, в общем-то, все поймут. Может быть, обратят внимание на некоторую непривычность способа выражения, но понять-то поймут. Однако, вообще-то нужно сказать, что, конечно, картина сложнее. Когда мы говорим о чем-то, о природных явлениях, ну, например, о тумане, который застлал вот все вокруг, вот тогда мы можем использовать формы, именно звучащие как формы глагола «застлать» и не как формы глагола «застелить». То есть на самом деле у «стлать», «постлать» и «застлать» есть свои формы, употребляются же они несравненно реже, и это первое. А второе, глагол «стелить» и производные от него пишутся в изъявительном наклонении так, как если бы это были формы глагола «стлать» и производных от него. Вот, собственно, все, что здесь можно сказать. Главное, что нужно запомнить, «постелят», как второе спряжение, «застелят» нельзя. Это ошибка. Ну что ж, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережной реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!